Глава 38. Хэнк Додж, детективу, поджидавшему Элли в бюро судмедэкспертизы, было хорошо за 50. Высокий, грузный, спутанные седые волосы и пятидневная щетина. Она позвонила ему, чтобы выяснить подробности о трупе, найденном прошлой ночью возле флюидов. Он заявил, что ей следует приехать, если она хочет сама посмотреть на убитую. «Доктор Карр только что говорил мне, что уже встречался с вами». Элли узнал бородатого патологоанатома, который проводил вскрытие Челси Харт. Она обменялась рукопожатием с обоими мужчинами. «Вы вовремя, детектив Хэтчер. Как раз собирался начать вскрытие, когда вы позвонили детективу Доджу». «Мне кажется, таким образом доктор вежливо выказывает надежду на существование серьезной причины, из которой вы просили нас подождать». «Мой брат работает в клубе, возле которого нашли убитую. Мне кажется, здесь есть некоторое сходство с делом Харт». «Ваш брат работает в Сиско-баре?» — удивился Додж. «Длинная история». «На самом деле история была не такой уж и длинной. Просто Джесс умудрился продержаться во флюидах вот уже 2 месяца. На памяти Элли он впервые так долго работал в одном и том же месте. Насколько я понимаю, это сходство связано с внешним видом тел». Поэтому надеялся увидеть убитую до вскрытия. Хотите услышать первоначальные данные или сразу займемся трупом? Сначала данные. Жертву звали Рэйчел Пек. Белая женщина, 26 лет. Работала барменшей. Временами любила поразвлечься. Вчера вечером в 1:00 ночи вышла покурить и не вернулась, после чего ее подруга вызвала полицию. Вышла откуда? Из кофта-клуба. Это часом не пульс, поинтересовался ли? Тот факт, что Челси Херт познакомилась с Джейком Майерсом в пульсе, широко освещался в прессе. И Додж понял, куда клонит Элли. «Нет», — твердо возразил он, — «кабак называется Тен-Джун». Назвали, мол, знакомый Элли. «Это в районе мясного рынка, в 3 кварталах от пульса. Вы знаете, сколько молодежи развлекается на территории тех 3 кварталов. Так вот, эта девчонка сказала подруге, что идет покурить, и не вернулась». Как можете догадаться, на звонок подруги, как и на сотню похожих, диспетчеры забили. О том, что тело Пэк найдено, сообщили в 4 утра из утонченного заведения, где работает ваш брат. Свидетели есть? Не-а. Ее нашли за мусорным баком в глубине парковки. Судя по расположению стоянки, автомобиль мог остановиться за мусорным контейнером. Водитель выгрузил тело, а затем снова вырулил на Исайское шоссе. Если он это сделал быстро, то могло сложиться впечатление, что машина заехала туда, чтобы только развернуться, однако подозреваемый у нас же есть. Наверное, Элли на удивление отразилась на ее лице. «Я пытался сказать вам об этом по телефону», — пояснил Додж. «Но вы так торопились попасть сюда, что я решил, какого черта? Пока мы тут болтаем, мой напарник задерживает ее бывшего парня, некого Хейдена Холланда Хаммонда». «Хейдена Холланда Хаммонда? Да, поглядим, насколько забавной покажется такая аллитерация его родителям, если их дитятка станет новым убийцей-выпускником. Говоря уж о шоке, когда он угодит в тюрьму». «Вы уверены, что это он?» — Дорс кивнул. «Подруга, заявившая об исчезновении Пек, утверждает, что на этой неделе у погибшей произошел неприятный разрыв с парнем. Она в конце концов поняла, что это обманщик-кокаинист». А он грубо с ней обошелся, поскольку она объявила о расставании. Когда мы нашли его сегодня утром, он же успел нанюхаться до невменяемости. И, судя по виду ее квартиры, он же 3 дня марафонит. Я не удивлюсь, если в течение часа мы получим от него признание. — Вы готовы к встрече с мисс Пэк? — спросил Карр. Элли кивнула. И доктор повел их через просторный стерильный зал. Проходя мимо 2 накрытых простынями тел, лежавших на столах из нержавейки, она подавила приступ любопытства. В сложившихся обстоятельствах с нее трупов уж достаточно. Подойдя к 3-му столу, Карр остановился, откинул простыню. «Пока вы к нам добирались, Карр мне рассказал немного о вашем деле. Если верить его рассказу, мне кажется, ваш брат ошибся, когда звонил вам. Единственное сходство этих 2 случаев в том, что обе девушки задушены. Потому что, как видите, волосы убиты остались при ней». Труднее всего нам будет сбагрить ее тело. Когда мы позвонили ее отцу Вайдаха, тот ясно дал понять, что труп забирать не намерен. Элли слушала Доджа, но не могла отвести глаз от Рэйчел Пэк. Ей был не нужен судмедэксперт, чтобы указать на очевидные признаки удушения руками. Синяки вокруг шеи, отеки на глазах и лице. Однако она была не согласна, что сходство между Рэйчел Пэк и Челси Харт стоит лишь в этом. На теле Рэйчел не было многократных порезов, как у Челси Харт. Однако ее лицо украшали такие же короткие, глубокие колотые раны. Две чуть подлиннее тянулись по каждой из скул, а еще несколько вертикальных и горизонтальных отметин освещали лоб. Но больше всего Элли встревожила ее прическа. Длинные светло-русые волосы были собраны в два девчачьих хвостика над ушами. Челка была густой и неровной, а не гладкой и мягкой, как носят многие современные женщины. Что-то настораживало Элли во внешнем виде убитой, однако ей никак не удавалось извлечь из памяти нужный образ. Она была уверена, что-то не так. Волосы у нее, может быть, и на месте, но взгляните-ка на них. — А что такое? — не понял Додж. — Стриптизерша, позвонившая моему брату, сказала, что они выглядят как часть маскарадного костюма. — Разве вы не видите? — Я не понимаю и половины тех глупостей, которые вытворяют ради моды. Разве клёши не вернулись? Элли обернулась за поддержкой к Кару, но взгляд доктора ничего не выражал. Ни одна женщина в здравом уме не пойдет в Тэн-Джун в таком виде. А если пойдет, ее наверняка не пустят. А вы не спрашивали подругу Рэйчел, с какой прической она вышла из дома? Она еще не приходила для официального опознания. В кармане у Пек была ее кредитка. С ее помощью я получил фотографию из УТС. Вам нужно вызвать сюда ее подругу. Послушайте, я позволил вам прийти сюда, поскольку решил, если вам так хочется потратить время впустую, Бога ради. Но не стоит встревать, обвиняя меня в невнимательности, лишь потому что я не стал болтать с друзьями жертвы ее растрепанной прически. Это настоящая жизнь, дорогуша, а не сцена из «Блондинки в законе». Дорогуша, то же самое ласковое обращение, которое сегодня утром она охотно выслушала от Мэнни, бармена из кофейни. В таком контексте потеряла всю свою привлекательность. Элли заставила себя говорить спокойнее. «Прошу прощения, что так вышло. Есть другие подробности дела Харт, которые вам просто незачем было знать. Но один из рассматриваемых нами аспектов — вероятность того, что наш убийца — фетишист, зациклен на волосах. Разве он еще не под арестом? Да, у нас есть подозреваемый. Но мы рассматриваем несколько старых дел». Это просто одна из точек зрения. Но я говорю вам как женщина. Вы обнаружите, что ваша убитая вышла из дома не в таком виде? — Отлично, — сказал Джордж, явно смягчаясь. — Поглядим. Я могу предположить, что она сделала себе такую прическу из-за какой-то девчачьей прихоти. Просто они с Хаммондом так развлекались, пока дело не зашло слишком далеко. Или Хейден сделал с ней такое в кокаиновом угаре. Я просто уверен. Мы взяли нужного парня, а он был под таким кайфом, что натворить мог что угодно. Посмотрите-ка на эти отметины. Он жестом предложил ей встать у изголовья убитой и посмотреть на тело с этого ракурса. Вы видите порезы на лбу? Ха и цифра 3. Хейден, Холланд, Хаммонд. Этот ублюдок оставил нам визитку. Элли увидела систему в том, что сначала представлялось ей случайными линиями. Две скрещенные, три горизонтальные, две вертикальные. «Одно я вам скажу», — подал голос доктор Карр. «Эти надрезы могли быть сделаны, я подчеркиваю, могли быть, тем же ножом, что использовали в случае с Челси Харт. Они примерно той же ширины. Полагаю, ширина лезвия составляет 4-5 сантиметров. Разумеется, оно острое. О длине судить трудно, но поскольку раны скорее резаные, чем колоты. Похоже, вы описываете нож, который с 80-процентной вероятностью можно найти на любой кухне, — заметил Додж. — Совершенно верно, — кивнул Карр. — Но я решил, что нужно поделиться этим с вами обоими. Второе сходство, разумеется, что душили руками, но это вам и так уж известно. А все остальное станет ясно после вскрытия, которое я никак не могу начать. Элли пытнула намек. — Спасибо, что отложили вскрытие ради меня. У вас есть ее фотографии, если они мне понадобятся позже. — Разумеется. Элли направилась к выходу, но тут доктор Карр окликнул ее. — Вам с братом стоит проявлять осторожность в ближайшие дни. — В смысле? — удивилась она, оборачиваясь. — Ну, под лестницами не ходите. Черных кошек сторонитесь. Или все еще недоумевала. — Извините, дурная шутка. Просто эту молодую женщину обнаружили рядом с местом работы вашего брата. А насколько я помню, Челси Харт вы нашли вместе во время утренней пробежки. Мне кажется, ваша семья — еще один общий момент для обеих жертв. Услышав это, Элли посмотрела на Рэйчел Пек, увидела порезы на ее лбу в ином свете. Ха-э! Додж увидел X3, Хейден Холден Хаммонд, но теперь метки складывали совсем иначе. Более очевидный рисунок. Ха-э! Хэтчер Элли. Эту женщину выбросили возле флюидов, где работает Джесс. Брат живет с ней. Наверняка он бы ей об этом рассказал. Тело Челси Харт оставили недалеко от поворота на их обычном маршруте. Этот путь они проделывали каждое утро, как минимум 5 раз в неделю, никогда не пропуская больше 1 дня. Челси была убита на следующий день после такого пропуска. Будильник на сотовом Челси был установлен на 5:32. Наверняка с таким расчетом, чтобы они точно обнаружили тело. И когда ей в глаза бросились собственные инициалы, вырезанные на лбу бедной Рэйчел Пек, Элли поняла, почему ей знакома эта нелепая прическа. Она с той дурацкой школьной фотографии, которую Джесс развесил по всей ее квартире в прошлом году. С той фотографии, для которой она сама пыталась сделать себе стрижку. С той, которая сопровождала многочисленные статьи о ней и ее детстве.